Кто же составлял последнее завещание мистера Филлана? Сам мистер Филлан. Этого не могло быть. Все они видели, как старик сидел за столом в окружении адвокатов, а психиатры Зайдель, Фло и Тишин напротив. Его объявили вменяемым на тот момент, а через несколько секунд после этого он взял пухлое завещание, составленное Стефордом, и одним из его помощников подтвердил, что это и есть его последнее завещание, и подписал его. «Здесь не о чем спорить». «О, Господи!» — тихо пробормотал Харгеттис. Но все его услышали. «Когда он его подписал?» — продолжил опрос Уиклиф. «За несколько мгновений до смертельного прыжка». «Оно написано от руки?» «Да». «Он подписал его в присутствии...» «Вашем?» «Да». «Есть еще два свидетеля. Акт подписания также зафиксирован на видеозаписи». «Пожалуйста, передайте мне завещание». Джош аккуратно вынул из папки конверт и передал его судье. Конверт был пугающе тонок. В нем не могло содержаться достаточной информации, чтобы распределить между роднёй Филлана то, что ей по праву причиталось. «Что, черт возьми, это значит?» — прошипел Трой младший ближайшему адвокату, но тот молчал. В конверте лежал всего-навсего один желтый листок. Уиклиф медленно, чтобы все видели, развернул его и несколько секунд внимательно изучал. Филлинов охватила паника, но они ничего не могли поделать. Неужели старикашка еще один, последний раз всех надул? Неужели деньги уплывут у них из рук? А может, он передумал и оставил им еще больше? Они толкали в бок своих адвокатов, но те хранили зловещее молчание. Откашлявшись, Уиклиф сказал в микрофон. «Я держу в руках документ на одной странице, предположительно, собственноручное завещание Троя Филлана. Сейчас я оглашу его. Последняя воля Троя Л. Филлана. Я, Трой Л. Филлан, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим категорически отменяю все предыдущие завещания и связанные с ними распоряжения и распределяю свое наследство следующим образом. Своим детям, Трою Филлану-младшему, доктору Рексу Филлану, Либигайл, Джеттер, Мэри Роуз Джекмен, Джинни Стронг и Рэмблу Филлану, я оставляю суммы, достаточные для покрытия их долгов, существующих на сегодняшний день. Долги, сделанные позднее сегодняшнего дня, оплачены не будут. Если кто-либо из моих детей предпримет попытку оспорить настоящее завещание, распоряжение об уплате долгов этого ребенка аннулируется. Последние слова услышал и понял даже Рэмбл. Джина и Коуди тихо заплакали. Рекс, поставив локти на стол, закрыл лицо руками. Он оцепенел. Либигайл, взглянув на Брайта и Спайка, воскликнула: «Вот сукин сын!» Спайк согласился с ней. Мэри Роуз прикрыла глаза руками. Адвокат погладил ее по колену. Муж в это время гладил ее другое колено. Только Трою-младшему удалось поначалу сохранить невозмутимость. Но и его надолго не хватило. Троим персонажам разворачивающегося действия еще предстояло выдержать удар. Ведь Уиклиф не закончил чтение завещания. Моим бывшим женам Лилиан, Джейни и Тайри я не оставляю ничего. Они были достаточно обеспечены мной при разводах. Лилиан, Джейни и Тайра, вероятно, подумали, какого черта они сидят в этом зале? Неужели они и впрямь рассчитывали получить еще денег от человека, которого ненавидели? Они ловили устремившиеся на них взгляды и попытались укрыться за спинами своих адвокатов. Репортеры испытали моментальное головокружение. Они должны были бы сделать записи, но боялись пропустить хоть слово. Некоторые не могли сдержать улыбок. Все остальное свое имущество я завещаю моей дочери Рэйчел Лейн, родившейся 2 ноября 1954 года в католическом госпитале Нового Орлеана, штат Луизиана, отныне покойной Эвелин Каннингем. Уиклиф сделал паузу, однако вовсе не для драматического эффекта. Оставалось всего 2 маленьких абзаца, и основной удар детям и бывшим женам Троя Филлона уже был нанесен. 11 миллиардов долларов уплыли к незаконно рожденной наследнице, о существовании которой никто не подозревал. Филлонов, сидевших перед ним, только что обобрали до нитки, и судья ничем не мог им помочь. Исполнителем этого завещания назначаю своего поверенного в делах Джошуа Стефорда и предоставляю ему все необходимые для этого полномочия. На какое-то время о Джоше все забыли. Теперь на него, сидевшего на свидетельском месте с невинным видом, словно он был всего лишь очевидцем автомобильной аварии, устремились ненавидящие взгляды. Как много было ему известно. Почему он действовал как настоящий конспиратор? Несомненно, у него была возможность предотвратить все это. Джош с трудом сохранял невозмутимость. Настоящий документ представляет собой мое собственноручное завещание. Каждое слово в нем написано моей рукой и мной подписано. Уиклиф опустил листок и закончил. Завещание подписано Троем Л. Филлоном в 3 часа дня 9 декабря 1996 года. Он положил страничку на стол и оглядел зал. Шок миновал. Филлоны сидели, съежившись на стульях. Кто-то тер глаза или лоб, кто-то молчал, бессмысленно уставившись в стену. На какое-то время все 22 адвоката лишились дара речи. Волнение пробежало по рядам зрителей, и некоторые из них, как ни странно, улыбались. Ах да, это представители масс-медиа. Их подмывало тут же рвануть к телефонам и передать сенсационную новость. Эмбер громко всхлипнула, но тут же замолчала. Она встречалась с Троем всего раз, но тот успел сделать ей грязное предложение. Ее печаль не была вызвана утратой любимого человека. Джина, как и Мэри Роуз, тихо плакала. Либи Гайл со Спайком предпочитали сыпать проклятиями. «Не волнуйтесь», — сказал Брайт, взмахивая рукой, словно мог что-то исправить. Биф пялилась на Трое-младшего, и у нее окрепла мысль о разводе. После самоубийства отца Трой стал еще более грубым и надменным по отношению к ней. Она по понятным причинам это терпела, но больше не станет. Биф предвкушала первую ссору, которую затеет, когда они выйдут из зала суда. На благодатную почву упали и другие семена. Толстокожие адвокаты, пережив удивление и осмыслив случившееся, встряхнулись, словно утки, вылезшие из воды. Впереди замаячило большое богатство. Их клиенты сидели по уши в долгах, и возможности рассчитаться с ними не предвиделось. Иного выхода, кроме как опротестовать завещание, не существовало. Тяжба будет длиться годами. «Когда вы собираетесь представить завещание на утверждение?» — спросил Уиклиф. «В течение предстоящей недели», — ответил Джош. «Очень хорошо. Можете сесть». Джош вернулся на свое место с триумфальным видом, в то время как остальные адвокаты притворялись, что ничего страшного не случилось. В заседании объявляется перерыв.